Оглянувшись, отметил большое количество шкафов и стеллажей, заваленных всяукой всячиной. Какие-то безделушки, книги, журналы, коробки с сигаретами и сигарами. Еще пара дверей, которые, судя по всему, вели в очень просторную ванную и отдельный туалет. Да, быстро проверил. Так и есть. Заодно убедился, что там пусто. У дальней стены стояла здоровенных размеров кровать, а напротив нее, в другой части комнаты, рабочий стол. Что забавно, точная копия того стола, что стоял внизу, в его кабинете, а нет, не точная. Имелись мелкие отличия, но сейчас это не очень уж и важно. «Саша, что будем делать?» – спросила Вика, подойдя ко мне. Девушка сильно нервничала и чуть ли руки не заламывала. Хотел ответить, но не успел. Свет вокруг нас резко погас, причем полностью и разом. «Что случилось, Саша?» «Тихо!» – рявкнул я, и девушки моментально притихли. Быстро сориентировавшись, ухватил Вику за руку и повел за собой. «Давайте все сюда, быстро!» – приказал я им, толкнув ведущую в ванную дверь и надеясь не споткнуться почти в полной темноте. Лишь попадающий через окно в главной комнате свет немного рассеивал темноту. «Забирайтесь сюда!» «Чичева?» – не поняла Вика. «В ванную?» «Да, в ванную, давай быстрее!» «Хотя, конечно...» Словом, ванна эту бадью у меня язык назвать не поворачивался. Здоровенный толстый чугунный таз, в котором без особых проблем бы разместились и три человека. Так что пять сжавшихся в комок стройных девушек залезли туда без проблем. Даже макушек не было видно. Лучше так, чем они будут стоять в комнате. Уж больно у меня плохое предчувствие. Сам же вернулся и прикрыл за собой дверь, перед уходом приказав девчонкам вести себя как можно тише. Итак, что мы имеем? Если князь все, тогда скоро нехорошие люди начнут ломиться прямо в нашу дверь. Она толстая, так что там они вряд ли ее проломят. И где, черт подери, его люди? Я же знаю, что у него по меньшей мере полторы дюжины хороших и верных мужиков есть, которые умеют держать в руках оружие. Мария посетовала, что их сейчас тут нет, тогда кто-то это спланировал. Хотят убить его, возможно, но зачем? Может, дело в чем-то другом. Немного подумав, посмотрел на пистолет в своей руке и пришел к выводу, что это даже хорошо, что свет выключен. Установленные в этом помещении камеры я заметил, еще когда вошел сюда. Да и девушек убрал подальше не только ради их безопасности, хотя, конечно, это тоже важно. Просто так, если что, не будет лишних свидетелей. Отойдя в сторону, поднял голову и заметил мелькнувший на крыше темный силуэт. Отрубили? Да, Зураб. Все здание вырубили. Огромный здоровяк, правая рука Шараха Ахматова, довольно улыбнулся и глянул в сторону края крыши. Снизу все еще доносились звуки перестрелки. Видимо, даже его шеф не смог решить вопрос сразу с помощью своих артефактов. Правда, когда они отключили подачу электричества, стрельба на пару секунд поутихла, но затем возобновилась с новой силой. Ну ничего, то, зачем они пришли, в любом случае сегодня получит. «Пошли», — приказал Зураб, и его люди тут же подчинились. Подняв скрепленные между собой стальные стремянки, они быстро перекинули их через край крыши, образовав таким образом два небольших моста над узким переулком, что разделял оба строения. «Не забывай следить за полицейской чистотой», — приказал Зураб тем своим людям, что оставались на крыше, и те кивнули. Вместе с остальными он быстро перебрался через переулок по перекинутым мосткам и оказался на крыше принадлежащего князю здания. Сразу же найдя взглядом широкое сделанное в потолке окно, он коротко свистнул и указал своим подчиненным в его сторону. Это был крепкий орешек. Они заранее узнали, что стекло здесь непростое, такое, какое ставят на бронированные машины. Эта штука могла бы выдержать выстрел из автомата в упор и не разбиться. Вскрыть ее без шума будет не самым простым делом. Поэтому его люди притащили сюда специальное оборудование. Щелкнула зажигалка, и сияющий ярким светом в ночи факел ацетиленовой горелки стал быстро прожигать твердое стекло. Против температуры в 3000 с лишним градусов даже оно не могло выстоять долго. Не прошло и 10 секунд, как расплавленное стекло начало капать вниз, прямо на выстеленный дорогим деревом пол. Да только Зурабу было наплевать, что он что-то там испортит. У них было слишком мало времени, еще минут 10, может, 15 до того, как сюда приедут люди князя. Конечно, их постараются задержать по дороге, но сильно рассчитывать на это Зураб не хотел. «Готово», — спустя пару минут сказал сидящий с горелкой мужчина, когда неровный прямоугольник упал вниз, прямо внутрь помещения. «Пошли», — скомандовал Зураб, доставая фонарь и одним из первых спустился по скинутой веревке. Те, кто находился на первом этаже, уже сообщили, что, скорее всего, здесь никого не будет. Князь и шеф все еще огрызались друг на друга внизу. Тем не менее рисковать Зураб не хотел. Оказавшись внизу, он резко повернулся из стороны в сторону, осматривая помещение, держа фонарик в одной руке, а пистолет в другой. Рядом с ним опустились и другие его люди, пока остальные подтаскивали еще одну лестницу, чтобы они потом могли выбраться наверх. Он сам спланировал эту операцию. Сегодня они получат то, о чем уже так давно ходят слухи. «Ну и нахрена вы сюда приперлись?» — раздался голос из темноты. Зураб и его люди резко развернулись на звук голоса, направив свет фонарей в сторону большого деревянного стола из резного дерева и сидящего в кресле за ним парня. Наметанный глаз тут же заметил лежащий на столе пистолет. Слишком далеко, чтобы этот парнишка мог успеть вскочить и схватить его. Их было 6 человек, все вооружены, а этот парень один, без оружия. Просто сидел в кресле и смотрел на них. В любой другой ситуации Зураб просто расхохотался бы и пристрелил его, как поганую собаку, а затем продолжил свое дело. В любой другой ситуации он бы много чего сделал. Но прежде, чем он успел сделать хоть что-то, парень заговорил. И в этот миг Зураба перестало что-либо волновать. Навсегда. Глава 16. Скрип механизма замка. Дверь открылась, и внутрь вошел высокий мужчина, держа перед собой оружие. Он моментально заметил дыру в потолочном окне и лежащие на полу тела. Опытный взгляд быстро подметил, что все они уже мертвы. «Можешь не целиться мне в голову, Александр?» — попросил князь, чуть повернувшись в мою сторону. Это немного напрягает. Узнав в темноте его голос, чутко расслабился и опустил руку с пистолетом. Его эмоции я узнал еще в тот момент, когда он зашел внутрь, но... «Короче, что-то я нервный в последнее время. Рад, что с тобой все в порядке», — произнес я. «Мария, жить будет», — коротко ответил князь, поворачиваясь ко мне. В темноте я заметил движение его рук. Он что-то достал из нагрудного кармана жилетки и поднес к лицу. Чиркнула зажигалка, и крохотное пламя осветило покрытое кровью лицо и обожженную одежду. «Твою же, что там у вас произошло? Деловой конфликт», — хмыкнул князь, затянувшись сигарой, отчего ее кончик засиял в темноте. «Свет, скоро дадут. Где мои сотрудницы?» «Я их к тебе в ванну запихнул», махнул я рукой в сторону закрытой двери. «Они сейчас там, все в порядке, насколько я знаю». «А я знаю», проверил после того, как тут все закончилось. Вика и остальные девчонки были напуганы, но не пострадали. «Мне повезло, из 7 уродов, что проникли внутрь, ни у одного на лице не было чего-то, что могло бы скрыть его глаза от моего взгляда. Так что и попались они все разом. И в этом, как оказалось, была проблема». «Так», — спохватился князь, когда мои ноги подогнулись, и я начал съезжать по стене вниз. «Так, спокойно, Александр, ты ранен?» «Нет, не ранен», — выдохнул я, борясь с головокружением и резко накатывающей усталостью. «Все в норме». Включившееся в этот момент электричество озарило апартаменты ярким светом потолочных ламп, позволив нам рассмотреть друг друга. Если в темноте я еще думал, что выглядел он паршиво, то когда заработало освещение, все стало еще хуже. Вся левая сторона его жилета обожжена, будто в нее прыснули кислотой. На левой части лица глубокий порез, идущий от виска вниз, по скуле к челюсти. А привычно закатанный рукав рубашки и вовсе сейчас болтался рваными лохмотьями. В какой еще норме? Князь тихо выругался. Посмотри на себя. У иных мертвецов цвет лица лучше бывает, Вика. Дверь в ванную осторожно приоткрылась, и оттуда выглянула настороженная девушка. «Босс, все в порядке, живо вниз», — рявкнул князь. «Там сейчас спокойно, сделай кофе, крепкий, ложек 5 нет, 6 больших ложек сахара туда насыпь, и сиропа налей его любимого, быстро». Что характерно, переспрашивать она не стала. «Да, босс, сейчас», — и она умчалась в сторону лестницы, стуча каблуками. «Знаешь, я бы сейчас лучше вздремнул», — вяло признался, чувствуя, как глаза закрываются. Впрочем, меня тут же немного привели в чувство, похлопав по щекам. «Я тебе сейчас засну». А ну живо глаза открыл. Хотелось послать его куда подальше и просто рухнуть на пол, но даже на это сил не было, а только вопросы. «Какого хрена я же раньше пользовался своим даром, и все нормально было?» Никаких последствий особых не замечал, хотя уставший мозг вспомнил, что случилось после нашей с Виктором встречи с Даумовым и его ребятами. Там их тоже много было. Человек 6, даже 8, если считать тех двоих, которые встретили меня у входа на склад. А ведь если не считать того случая, то я ни разу одновременно на столько народа не воздействовал. В этом, что ли, дело? Где-то в стороне раздались шаги и болезненный стон. Я услышал встревоженный голос князя. Затем еще один, тоже знакомый. Да какой к черту врач? Посмотри на него. Его что, подстрелили? Нет, нормально с ним все. Нормально ты называешь это норм, босс. Я принесла. Давай сюда. Так, Александр, открой рот. Уже практически провалившись в темноту, ощутил, как кто-то взял меня за подбородок и начал вливать горячий, густой и до отвратительного сладкий кофе мне в рот. Выплюнул бы, да сил особо брыкаться не было. Пришлось проглотить эту сладкую бурду, лишь бы не захлебнуться. А через пару секунд понял, что уже сам вцепился в чашку и начал поглощать напиток крупными глотками. Где-то на пятом или шестом зрении начало проясняться. Туман в голове стал понемногу отступать. Когда чашка показала дно, я уже даже соображать начал нормально. «Спасибо», — выдохнул, вытирая подбородок рукой от пролившегося напитка. «Этот за счет заведения», — пошутил князь, забирая у меня чашку. «Ну как, в сон больше не клонит?» «Да вроде нет», — признался я. «Пока нет». «Хорошо. Значит, помогло. Посиди пока». Оглянувшись, я заметил, что людей тут стало куда больше. Рядом сидела Вика, с тревогой глядя на меня. За ее спиной собрались остальные девчонки, которых я спас, а на диване у стены — Мария. Я чуть ли не рывком вскочил на ноги, но голову тут же повело так, что пришлось хвататься за стену, чтобы не упасть. «Спокойно, Саша», — прошипела она. «Я в порядке». «Ай, да мать твою, Иннокентий, не шипи на меня, женщина». Тут же огрызнулся сидящий рядом с ней молодой парень. «Будешь дергаться, я из тебя вместо пули почку вытащу». «Неудивительно, что тебя с медицинского поперли», — простонала бессменная барменша Ласточки, кривясь от боли, пока эскулап осторожно ковырял пинцетом в ране на ее бедре. «Раз уж ты пулю от почки отличить не можешь, придурок, для того чтобы вас, идиотов, штопать, диплом мне не нужен. Меньше слов и больше работы, кот», — перебил его князь. «Насколько все серьезно?» «Да нормально с ней все будет. Артерия и кость не задеты. Калибр пистолетный, обычная оболочечная, так что делов она не наделала. Просто засела в мясе этой старухи. Мне 37, сука. Да то же самое, что 40. Я же говорю, старуха. Да ты совсем охре. Ай, БЛ, достал», — радостно воскликнул парень, вынув пинцет из раны и показав зажатую между его кончиками чуть деформировавшуюся пулю. «Золотая ее, побыстрее», — попросил князь, а я подошел ближе. «Ты как, нормально?» — сквозь сжатые от боли зубы прошипела она. «Если этот гаденыш меня не добьет, то...» «Слушай, ты ноешь, будто я тебе бедренную пинцетом порвал», — вскинулся он. «Ты мне пол бедра разрезал, скотина». «Ой, вот только не надо», — тут же скривился парень. «Небольшой надрез, только и всего». «Ясно. Значит, все с ней будет в порядке. Да и крови натекло не так уж и много. В медицине я был тот еще профан, но кое-что все же знал. Например, то, что если бы действительно была задета артерия, то, скорее всего, обычными средствами вот так на месте уже сделать бы ничего было нельзя. Там кровью можно буквально за несколько минут истечь до смерти». Заметив, что князь копается в своем столе, пошел к нему. Правда, приходилось следить за ногами, а то они были какими-то ватными, и голова все еще тяжелая, будто меня долбила высокая температура. «Так что случилось-то? А ты уверен, что хочешь это знать?» — вопросом на вопрос ответил он, доставая из ящика стола какой-то пузырек. Высыпав себе на ладонь пару таблеток, тут же проглотил их и поморщился. «Честно, не особо», — признался я, — «но когда кто-то в меня стреляет, хотелось бы знать, по какой причине это происходит. Эти ребята сюда не просто так вломились». Для наглядности ткнул пальцем себе за спину, туда, где лежали мертвые тела. Глянув в их сторону, князь задержал взгляд на одном из них и усмехнулся. «О, да неужто это Зураб, похоже? Сегодня этот жирный урод остался сразу без двух рук. Это он сейчас о чем, князь?» «Это мои разборки, Александр», — произнес он. «Если так хочешь знать, то можешь считать это чем-то вроде агрессивной конкуренции». «Серьезно? А вот эти ребята, значит, консультанты?» «Да, пришли букетики оставить. Эти сюда пришли в поисках того, чего тут никогда не было», — произнес он. «Только они этого не знали. И вот тебе мой совет. Не лезь в это дело. пожалуйста. Да у меня и своих забот хватает, развел я руками. Мне их бы захотелось хлопнуть себя по лицу. Сука, идиот, я же собирался поехать сегодня к Савину, чтобы подписать бумаги. Нет, со всей этой ерундой пора заканчивать и концентрироваться на том, что действительно важно, а то распыляюсь во все стороны, потом фиг мозги в кучу соберу. Что такое? Спросил князь, заметив выражение на моем лице. Да так, вспомнил, что забыл кое-что. Сильно остальных потрепало, двоих моих охранников убили, куча посетителей пострадала, кто-то погиб. Теперь придется еще и с полицией объясняться. Ну, думаю, с этим ты как-нибудь справишься. Эх, Александр, было бы все так просто. Слушай, я знаю, что сейчас, наверное, не совсем к месту, но, если я сказал, что мы его для тебя найдем, значит, найдем, серьезно произнес он. Я слов на ветер не бросаю, только, он коснулся пальцем того места, где на его жилетке раньше находился карман, а теперь была спекшаяся, словно изъеденная кислотой ткань. Придется тебе мне новый вексель выписать, этот теперь вряд ли примут, наверняка за этим дело не станет. Все же не думаю, что Лазарев сильно станет на меня пенять за случившееся после всего этого. Пошли, вызову тебе такси до дома. И еще кое-что, пока едешь, залипай в телефоне, ковыряй в носу, пой, мне плевать, делай все, что хочешь, только не усни. А как домой приедешь, спать, потом плотная еда и снова сон. Так, насторожился я же вроде нормально себя чувствую. Это пока, произнес князь, это только пока, Александр, если не хочешь рухнуть в коматозное состояние, то делай, как я тебе сказал, то, что мы тебе сейчас дневную норму сахара скормили, просто притупит симптомы, но не избавит тебя от последствий. Вот не понравилось мне, как он это сказал, про последствия, хотелось спросить, но выражение его лица и эмоциональный отклик ясно говорили, что ничего он больше не скажет, уж точно не сейчас. Почему? Да пес его, князя, знает. Поэтому я решил зайти с другой стороны. А если я этого не сделаю? Осторожно спросил. У меня вообще-то работа. Значит, отложи ее, резко сказал он. Александр, это не шутки. Ладно, ладно, поднял я ладони. Я понял тебя. Сделаю, как ты сказал. Вот и молодец. А теперь пошли. Я тебе такси вызову. И дай уже сюда этот пистолет. Он тебе не понадобится. Когда спустя 15 минут князь вернулся в свои апартаменты на пятом этаже, то еще раз окинул их взглядом и горестно вздохнул. «Прости», — произнесла лежащая на диване Мария, — «я тебе его испортила». Глянув в ее сторону, хозяин помещения заметил, что дорогая обивка дивана вся залита кровью. «Плевать», — проговорил он и направился к стоящему у стены шкафу. «Вещи для того и нужны, чтобы их использовали. Рано или поздно все испортится. Как думаешь, Ахматов? Я сильно сомневаюсь, что он сдохнет». Князь открыл стеклянную дверцу и достал оттуда бутылку и два невысоких бокала. Скорее всего, забьется обратно в свою грязную нору в порту и будет зализывать раны. Вопрос в том, что будут делать остальные. Хотя нельзя не отметить, что оторвать ублюдку руку было приятно. А уж то, что сегодня он остался без другой своей руки, только делало ситуацию лучше. Крышка с негромким хлопком покинула бутылку. Разлив коньяк по бокалам, один князь оставил себе, а второй протянул растянувшейся на диване Марии. «Мешать обезбал с алкоголем, думаешь, это прикончит нас быстрее, чем он?» С усмешкой в голосе спросил князь, на что Мария тихо рассмеялась и тут же скривилась от боли. Называть конкретных имен он не стал, Мария и так поняла его. «Тут ты прав, в отличие от пригубившей напиток женщины, князь выпил всю порцию одним глотком, затем налил себе еще и отставил бокал в сторону». Поднял руку и коснулся надетого на указательный палец кольца большим. В ту же секунду в его руке появился массивный и тяжелый серебристый револьвер. Привычным движением откинув барабан, князь позволил пустым латунным гильзам со звоном высыпаться прямо на пол, после чего повторил операцию с кольцом на левой руке. Только в этот момент вместо оружия в его ладони появилась горсть патронов, которые он принялся заряжать в барабан. «Слушай», — сказала Мария в наступившей тишине, — пока князь перезаряжал свое оружие, я тут вдруг кое-что странное заметила. «Ага», — хмыкнул ее начальник, — «кажется, я даже знаю, что именно, но ты все равно скажи, Зураб и остальные, может, я совсем поехала, но они что, сами застрелились?» Потому, как лежали тела, и оружие в их руках это и так было понятно. Ага, ловкими, неторопливыми движениями князь продолжал вставлять патроны в каморы барабана. А еще я посмотрела тот пистолет, который ему оставила. Ага, последний патрон занял свое место. Резкое движение кистью, и барабан встал на место. Князь провел оружие по раскрытой ладони, заставив барабан револьвера прокрутиться с негромкими, но ритмичными щелчками. Там все еще полный магазин, князь. Даже дежурный все еще в патроннике. Он из него не стрелял. Да, я знаю. Значит, он. Да, Мария. Похоже, что да. Князь вызвал мне машину. И даже мой адрес назвал водителю. Стоило ли удивляться тому, что он знает, где именно я живу? Наверное, нет. Впрочем, следовать его советам я все равно не собирался. Уже через 5 минут приказал водителю ехать по другому адресу. Забота это, конечно, хорошо, но у меня и своих проблем хватало. И если князь прав относительно того, что будет дальше, то мне сначала надо закончить с текущим делом, покуда я еще на ногах стою. Потому что валяться 2 дня в коматозном состоянии мне совсем не с руки. Так, стоп, даже это сейчас не очень важно. Сидя на заднем сиденье такси и мучаясь от подступающей мигрени, я пытался не заснуть и заодно осмыслить то, что услышал от него. Симптомы. Он знал, что именно может меня мучить. Может быть, знал и почему, или нет. Хотя кого я, к черту, обманываю. Скорее уж да, чем нет. Порой казалось, что этот проклятый Франк знает вообще все на свете. Хотя это, конечно же, неправда. Вон, последние события это хорошо доказывали. И тем не менее что-то ему известно. Нужно будет зафиксировать эту мысль и обдумать ее потом. Когда через 20 минут машина остановилась у здания фирмы, я вышел из такси, доплатив водителю, и попросил его подождать меня здесь 10 минут. Затем докинул еще 50 рублей за неудобство и чтобы гарантировать его присутствие. Хорошо еще, что мне хватило моих страдающих мозгов, чтобы забрать телефон из-за барной стойки, куда его поставила заряжаться Мария. А то опять пришлось бы новый покупать. Ну его нафиг. Зашел в здание, махнул карточкой на проходе и зашел в лифт. Пока кабина поднималась, я стоял и морщился. Каждый мелодичный и тихий бзинь, с которым лифт отмечал проход очередного этажа, действовал на меня, как удар молотком по сковородке. Мигрень все усиливалась. Вышел на нужном и направился сразу в отдел. С раздражением увидел поганую бумажку с надписью на латыни, приклеенную к двери кусочком скотча. Как и раньше, неведомый художник и в этот раз добавил к ней нарисованную рожицу с рожками, очевидно, символизирующую дьявола. Бесит. Нет, правда. Просто бесит. Уже штук 30 их выкинул. Найду засранца и засуну потом ему его художество в задницу. Быстро отыскал распечатанные заранее документы на разрешение работы для меня и Анастасии. Эх, вот Савин обалдеет, когда я к нему в час ночи заявлюсь. Уже направляясь к лифтам, заметил знакомую рыжую гриву, обладательница которой сидела в конференц-зале, положив голову на сложенные на столе руки. Глядя на мелко дрожащие плечи, подумал, может, нафиг, зачем мне лезть в чужие проблемы, своих не хватает, так они еще найдутся. Что случилось? Спросил я, приоткрыв дверь. Рита подняла голову и шмыгнула носом. Видно по покрасневшим глазам, что она совсем недавно плакала. Чего тебе, Рахманов? А как, и ни капли привычного кокетства или заблюдства. Это чем ее так зацепило? Да вот, увидел и решил спросить, все ли в порядке. Как будто тебе есть какое-то дело, шмыгнула она носом. Вздохнув, зашел и достал из нагрудного кармана сложенный платок. Настоящие парни всегда должны носить его с собой. Разумеется, чистый. Пусть даже простой и непритязательный, но должны. Для вот таких вот случаев. Чтобы предложить его расстроенной даме. Что поделать, видимо, в позапрошлой жизни я был тем еще рыцарем на белом коне. Рита несколько секунд смотрела на меня, затем на платок, затем снова на меня. Потом снова шмыгнула носом и все-таки приняла его. «Спасибо», — буркнула она, вытирая глаза. «Пожалуйста». «Так что случилось?» «Сделку, которую я вела, отменили», — расстроенно произнесла она. «Это первое личное дело, которое мне доверили. Я почти все закончила. Решила все проблемы, а клиент отказался. Сказал, что из-за последних событий, что он что не хочет. Не хочет иметь с нами дело из-за тех слухов, которые ходят». Закончил за нее, и Рита кивнула. «Да, мне жаль», — только и сказал я. «А что еще тут поделаешь?» Этого следовало ожидать. Если попадаешь в опалу к фигуре уровня великого князя, то не стоит удивляться, что на тебя смотрит как на прокаженного, и что-то мне подсказывало, что это только начало. Этот процесс, каким бы странным и невероятным он ни был, будет расти как снежный ком. Люди будут разрывать свои договоры с компанией. Конечно же, далеко не все, но большая часть обязательно попробует сделать это, чтобы не запятнать свою репутацию. Оставив Рите платок, пошел к лифтам. Мне предстояло еще к Савину ехать, ставить его проклятые подписи. А потом, наконец-то, домой. А то подступающая слабость и эта проклятая мигрень меня прикончит. Глава 17. Рот закрой и подписывай. Едва только я это произнес, как отданный ранее приказ сработал так, как надо. Савин моргнул и тут же потянулся рукой к бумагам. А я зевнул, борясь с накатывающей сонливостью. Вот, казалось бы, отдал ему прямой приказ. Подписывать все, что я когда-либо ему принесу. Отдал? Отдал. Молодец. А сказать, чтобы он при этом перестал кривиться и ныть каждый раз, когда я буду появляться на его пороге, забыл. В итоге пришлось пережить почти 2 минуты жалобного скулежа о том, что я ему помешал. У него, видите ли, сон. Это, видите ли, важно. Еще раз огляделся в его комнате, где на телевизоре стоял поставленный на паузу сериал про Боже, да как будто мне не насрать. Больше всего на свете я ненавидел бесконечно прокрастинирующих нытиков, ищущих любое оправдание, лишь бы не работать. Подписал, послушно произнес Савин. Отлично, буркнул я, забирая бумаги. Поработать не думал выйти, да с чего вдруг? Тут же, забыв о своем покорном состоянии полминуты назад, взбесился он. У меня больничный, оплачиваемый, есть справка от врача, все по закону. У меня болит, да хоть у тебя кишка выпала, мне плевать, вздохнул я, закидывая папку в рюкзак и пошел на выход. Кстати, Светлана Сергеевна передавала тебе привет. Едва я только произнес это, как на лице этого жертвеста появилось выражение полного ужаса. И я это не преувеличивал. Он натурально побледнел так, словно увидел перед собой голодного медведя. Светлана Сергеевна, пробормотал он. Она обо мне говорила, ага, не смог я отказать себе в злорадном удовольствии. Еще как говорила, даже просила тебя зайти к ней поскорее. От этих слов он и вовсе задрожал так, будто его резко зазнобило. Мелочно ли это, получать от подобного удовольствие? Ну, конечно, мелочно. Приятно, еще как, но все равно, он меня бесит. Быстро спустился на лифте и направился к ожидающему меня таксисту. Пришлось еще 50 рублей пожертвовать, зато не придется кого-то вызывать и снова ждать. Уселся на заднее сиденье и закрыл за собой дверь. Куда, начальник? Тут же спросил водила, а я задумался. Разрешение на работу готово. Теперь все в порядке. Это со стороны могло показаться ерундой, но на самом деле являлось предельно важной необходимостью. Без лицензии на работу, даже просто встретиться с клиентом, это уже могло означать проигрыш. Был на моей памяти случай, когда один знакомый решил довести дело до конца, даже несмотря на то, что из-за грубой ошибки его адвокатское удостоверение было приостановлено. Там ничего серьезного. Просто решил вписаться за своего знакомого и дать ему советов. А, когда об этом узнали, то ему так влетело, что о том, чтобы восстановить удостоверение, не могло быть и речи. Здесь же, насколько я выяснил, к этому относились еще строже. Могли и вовсе посадить, если попытаешься вести деятельность без лицензии. Понятно, что не просто так, нужно было нарушить кучу правил. Например, не поставить в известность своего клиента и прочее. Но, как и везде, существовали разного рода костыли и лазейки. То разрешение, что находилось у меня в рюкзаке, как раз-таки и являлось одной из них. Ладно, все это лирика, не имеющая сейчас большого значения. Главное, чтобы... Я моргнул и резко очухался. Так, не спать, Саня. Что там князь говорил? Делай, что хочешь, только не вырубайся. Так, вроде да. Открыв окно, подставил лицо под поток прохладного ночного воздуха. Стало полегче и в голове чутко прояснилось. Уже, так-то осень наступила. Глянул на экран телефона. Да, перевалило за полночь. Значит, здравствуй, 3 сентября, третий день осени и все такое. Ай, пофиг. Быстро достав телефон, нашел нужный контакт. Ответа ждал долго, даже чересчур. Минуты 3 гудки слушал, пока на том конце наконец не ответили. Александр, ты совсем с ума сошел? Спишь? Пытаюсь, раздраженно ответила Анастасия. У нас вообще-то в 9 утра встреча с клиентом, если ты не забыл. Ага, как же, забудешь тут. Помню, я сделал разрешение нам на работу над этим делом. Сейчас отвезу их в офис и...» Пришлось прерваться, так как меня такой зевок одолел, что я едва себе челюсть не вывихнул. «Насть, послушай меня, пожалуйста. Я сейчас привезу их обратно в отдел. Ты их только сейчас везешь?» – удивилась она. «Хотел же их еще вчера днем у него взять. Хотеть-то, хотел. Да только вмешались обстоятельства в виде убийства Оливии, нападения на князя и все, все, все, господи, как же спать-то хочется. Ты читала документы по его делу?» «Да, полностью. Умница, потому что в своем состоянии я уже даже вспомнить толком не мог отдельные моменты. Департамент согласился на его требования, помнишь или нет?» «Нет, они отвергли все его заявления. Там придется в суд идти в любом случае». «Ясно. Послушай меня, меня не будет день, может быть, два». «Что?» – возмутилась она. «Настя, не перебивай меня», – резко произнес я, потирая глаза. «Я сейчас отвезу разрешение в офис. Они будут на твоем столе. Встреться с ним без меня, хорошо? А ты что делать собрался?» Тут же взбеленилась она. «Решил на меня одну все сбросить и...» «Настя, хотел работать, а не перекладывать бумажки, так вот и работай». Резко перебил я ее. «Сейчас мне эти ее взбрыкивания вообще не к месту были. Но я не понимаю, почему ты не можешь. Да твою же мать, как с ней сложно. Ну не объяснять же ей, что я только что приказал куче народа замочить себя собственными руками, а теперь мучаюсь от этого и вообще могу в коматозника превратиться. Я не говорю тебе лезть в суд одной». Стараясь не сорваться, медленно произнес я. «Просто встреться с ним. Нормально, а не как в прошлый раз. Обсуди все, переговори. Все равно ближайшие слушания, если и случится, то только через неделю. Ты поняла?» Тишина. 5 секунд. 10. Я зевнул и потряс головой, сбрасывая накатывающую сонливость. «Да», — прозвучал наконец обиженный голос. «Я поняла. Отлично. Вот и действуй». Я повесил трубку и устало потер глаза. Как-то смог продержаться до приезда. Выбрался из такси, попросив мужика подождать меня в последний раз, после чего поеду уже домой. Быстро поднялся на лифте и направился в сторону офиса. Сука. Опять. Снова сраная бумажка висела на двери. Когда я уходил, ее тут не было, а теперь была. Снов. Услышав шум торопливых шагов, резко обернулся, заметил скрывшуюся в одном из коридоров стройную женскую фигуру с короткой темной стрижкой. Бросился бежать за ней. Надо догнать и покарать. Да нет, какой там. Я даже с места не сдвинулся. Тратить время на это сейчас, да еще и в таком состоянии, как бы мне не хотелось сейчас праведного возмездия, ни времени, ни сил на это нет. Сорвал лист и вошел внутрь. Почему-то я не сомневался в том, что когда Настя утром придет на работу, то эта дрянь снова окажется на месте, да и плевать. Отставил бумаги на столе для Лазаревой. Все, теперь домой. Как добрался до дома, помнил уже очень смутно. Поконец меня накрыло так, что едва ноги переставлял. Дошел до двери, немного потупил, пытаясь попасть в ключом в замочную скважину. Открыл наконец дверь и ввалился внутрь, едва не споткнувшись о стоявшую на входе обувь. «Саша!» — тут же послышался голос из коридора. «Я, Ксюх», — пробормотал я устало, скидывая рюкзак прямо на пол рядом с ботинками. Сестра вышла из комнаты. «Ты чего так поздно, обещал же?» «Да, Ксюш, прости, я проковылял на ватных ногах мимо сестры в ванную. Надо хоть умыться. Тут какой-то мужчина звонил. Спрашивал, приехал ли ты домой». «Да, я помню, что хотел раньше приехать, но не вышел». Уставший мозг с запозданием ухватился за ее последние слова. «Погоди, кто тебе звонит?» «Стой, Саша, у тебя, что, это кровь?» «Чего?» Посмотрел сначала на нее, заметив испуганное и обеспокоенное выражение на лице. Затем вдруг понял, что что-то стекает по верхней губе и подбородку. Поднес руку к лицу и увидел кровь на пальцах. В целом, это было последнее, что я запомнил. Потому, что дальше ноги уже просто перестали меня держать и тело быстро начало проигрывать сражение с гравитацией, падая на пол. Последовавшие за потерей сознания пробуждение назвать приятным было нельзя. Уж, не знаю, какой идиот решил, что после потери сознания человек открывает глазки, как в кино, и такой: «А, что это у нас случилось?» «Нет, сильная тошнота, головная боль, пульсирующая в висках, суженное зрение до размеров небольшой точки». Все это лишь краткий перечень невероятно прекрасных ощущений, которые ожидали меня в тот момент, когда я открыл глаза, точнее попытался это сделать. «Так, спокойно», — послышался рядом мужской голос. «Не дергайся, а то хуже только будет, Вик». «Не, чувак», — голос рассмеялся. «Понятия не имею, о ком ты?» От осознания, что рядом со мной сидит абсолютно незнакомый мне человек, мозг заработал активнее. Я резко сел на кровати, точнее попытался. Чужая рука схватила за плечо и тут же уложила меня обратно, хотя, наверное, это и не потребовалось бы. Даже малейшее движение вызывало вспышку головной боли такой силы, что у меня едва искры из глаз не посыпались. И так бы обратно упал. «Лежи, говорю», — произнес незнакомец. «Эй, подруга, принеси то, что я просил». Сейчас услышал я Ксюшин голос, весьма спокойный. Нет, тревога в нем все равно слышалась, но не такая, какую можно было бы ожидать от испуганной присутствием нехорошего незнакомца рядом с собой девушки. Да и эмоции направлены на меня, а не на нашего гостя. Значит, все нормально, вроде. А вроде меня не устраивает. «Кто такой?» — хрипло спросил я, сухим, как пески пустыни горлом. «Иннокентий», — сказала сидящая рядом с моей кроватью фигура. «Но, можешь звать меня, как и все остальные. Кот, мне так привычнее». «А, кажется, вспомнил. Тот парень, который латал Марию». Затем в комнату вернулась Ксюша. Мне к губам поднесли чашку с очень сладким чаем с лимоном. Хотя от лимона там, скорее всего, было одно название. Сахара бахнули столько, что он едва ощущался. «Тебя князь прислал?» – спросил я, когда наконец смог утолить жажду. Даже зрение слегка прояснилось. Понял, что лежу на кровати в своей комнате. Шторы плотно задернуты. Иннокентий сидел у постели, на притащенном сюда из кухни стуле. Рядом с ним стояла раскладная стойка, на которой висел пакет капельницы. Тонкий шланг от него шел прямо к моей левой руке. «Ага», – кивнул он. «Когда узнал, что до дома ты так и не добрался, принялся искать, а потом послал меня сюда. Видать, ты ему важен, раз он так о тебе печется». «Видать, да», — выдал я абсолютно бессмысленную фразу. «Потому, что князь заботился обо всех своих сотрудниках, даже бывших. Хотя теперь, после последних событий, я уже сомневался, что причина только в этом». «Это, что такое?» — спросил я, кивнув в сторону капельницы. Едва услышав вопрос, кот тут же оживился. «О, это мой особый коктейль, стимуляторы, питательные вещества. Ты еще скажи, что там все, что нужно для молодого и растущего организма», — скривился я. «А тебе полный состав выдать? Хотелось бы знать, чем ты меня накачиваешь». «Да хрен тебе», — фыркнул он. «Свои кулинарные рецепты держу при себе. Лучше скажи спасибо, что я приехал вовремя. Начал бы вливать в тебя эту штуку минут на 40 позже, то ты бы еще неделю бы овощем валялся». «Так, стоп, Ксюша, сколько сейчас времени?» «Часов 5 дня», — ответила стоящая рядом с кроватью сестра. «Так, мне нужно». «Тебе отдых нужен», — заявил кот и уложил меня обратно в постель, когда я снова попытался сесть. «Ты идиот или как?» «Ладно, босса не послушал. Посмотри, до чего себя довел. Но, если станешь ерепениться сейчас, то еще хуже станет». «Да откуда тебе знать?» «Оттуда. Слушай, короче, ты взрослый мальчик, тебе нужно влить в себя еще одну капельницу, а затем еще часов 12, а лучше все 16 хорошего и крепкого сна. Только в этом случае придешь в норму, иначе могут быть последствия». «Это какие же?» – съязвил я. «А это будет зависеть от того, насколько сильно тебе не повезет», – пожал он плечами. «Ладно, черт с ними, вроде бы сейчас чувствую себя более или менее. Анастасия займется делами на работе, пока я в норму не приду и...» «Ксюша, а где мой телефон?» «Сейчас принесу», — произнесла сестра и исчезла в коридоре. «Ладно», — проговорил кот, поднимаясь со стула. «Вижу, что ты вроде в норме, так что будь хорошим мальчиком, лежи и не рыпайся особо. Тогда все будет хорошо. Капельница еще на 3 часа рассчитана. Я твоей сестре покажу, как ее вытащить на тот случай, если ты спать будешь. Там ничего сложного». «Ага. Кстати, хотел спросить, как там князь с Марией?» «Да что с ними будет-то?» — махнул он рукой, собирая свои вещи в свою сумку. «Босс в норме, оклемается быстро. С его артами это проблемой не будет. А старуху я зашил. Похромает с пару недель, но потом тоже в порядке будет. Ты бы поаккуратнее», — посоветовал я ему, — «а то за старуху она и прибить сможет. На одной ноге не догонит, зато сковородка догонит, а швыряет она метко». Кот задумался. «Ну, тоже верно, но от правды все равно не убежишь. Бывай, Рахманов». И ушел. Слышал, как вскоре Ксюша закрыла за ним дверь. «Ну вот, что ты с собой делаешь, а?» — недовольно спросила она. «Работаю, Ксюш», — пожал я плечами, насколько это было возможно в моем положении. «Ты же знаешь, что...» «Да, да, да», — закатила она глаза. «Знаю. Ответственность. Именно. Именно ответственность. Если я взял на себя что-то, то сделаю это до конца. Вот не нравится мне, как это звучит», — вздохнула она, присаживаясь рядом и поглаживая меня по руке. «Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, а то пришел, лицо в крови, в обморок упал. Я вообще не знала, что делать. Уже хотела Виктору звонить, но тут этот приехал и...» Она продолжала говорить и говорить, а я в очередной раз удивился тому, насколько сильна ее забота. «Просто, пришел какой-то непонятный чел, сказал, что его прислали помочь мне, а она взяла и открыла. Да, я знаю, что князь ее предупредил, но все равно, после всего случившегося какая другая девушка на ее месте 10 раз бы подумала, а Ксюша нет, открыла сразу из-за беспокойства обо мне. Даже не знаю, глупость это или безграничная сестринская любовь и забота. Наверное, как бы парадоксально это ни звучало, все вместе. Слушай, а ты телефон принесла?» Вспомнил я. «А, да, на, забыла совсем». Я взял смартфон в руки и включил экран, и сразу же понял, что что-то не так. 22 пропущенных звонка от Анастасии, и еще 5 от Романа. Честно, вот в этот момент мне захотелось просто взять и выключить телефон. Минутная слабость, но такая сладкая. Просто выключить и все, забить на все и провалиться в столь желанный сон, выспаться и отдохнуть. «Эй, ты чего делаешь?» Тут же взбудоражилась сестра, как только увидела, что я набрал номер на экране. «Умение держать ответственность, Ксюша», — устало произнес я, слушая гудки в динамике телефона. «Ответственность. Вот, что отличает настоящего мужика от тряпки. Умение держать ответственность за взятые на себя обязательства людей и работу. Неважно, как тебе плохо или тяжело. Именно это, а не перекачанные мускулы, бабки, дорогие машины и прочая мишура. Если ты дал слово, то держи его. Всегда. Вне зависимости от обстоятельств». «Где ты пропадал?» – закричал на меня динамик голосом Анастасии, едва только та сняла трубку. Настолько громко, что утихнувшая была мигрень проснулась, подобно разбуженному и злому медведю. «Не так громко», – поморщился я. «Что случилось? Что случилось, Савин? Вот, что, этот идиот сейчас похоронит нам все». Она даже договорить не успела, а я уже выдергивал иглу капельницы из своей руки. Глава 18. «Саша, да погоди ты, тебе же сказали лежать». Я вышел в коридор и огляделся в поисках своего рюкзака, а вот он, там же, где я его вчера и оставил. «Естественно, Ксюша, я понимаю, что ты сейчас беспокоишься, но я правда не могу взять и все бросить. Анастасия, та девица, которую ты после той пьянки домой притащил», — удивилась сестра. «В этом, что ли, все дело?» «В чем в этом?» — спросил я ее, насторожившись от идущих от нее эмоций. «Да ни в чем», — смутилась она к моему удивлению. «Она что, сама не может свои проблемы решить? Говорила же, что графиня и все такое». Вздохнул, покачал головой. «Я и сам уже об этом думал. Ксюша, она, конечно, порой бывает злобной стервой, но она не дура, и не стала бы так панически меня вызванивать, если бы могла решить проблемы своими силами. Более того, я практически на 100% был уверен, что она не позвонила бы еще и потому, что это означало бы признать, что она оказалась бессильна. Просто признать, что чего-то не может сделать без моей помощи, а на это у нее реакция однозначная. Поэтому я должен сейчас пойти и сделать то, что нужно. В конце концов, в происходящем есть и моя вина, за то, что не проконтролировал и распылял внимание. Мой прокол, но с этим уже ничего не сделаешь. Ксюша смотрела на меня со смесью сожаления и понимания. Сожаление от того, что осознавала. Просто взять и переубедить она меня сейчас никак не сможет. А понимание от того, что знала меня слишком хорошо. Ни скандалы, ни истерики, ни уговоры не помогут. Но просто так оставить это и даже не попытаться она не могла. Мне точно тебе не переубедить. Ведь так? Да, Ксюш, прости, пробормотал, надевая ботинки. Обещаю, что вернусь сразу, как все закончу, и тогда уже отдых, даже с кровати не встану, честное слово. Но сначала мне надо закончить это дело. Сеструха вздохнула, будто смирилась с моим решением. Как я уже сказал, она слишком хорошо меня знала. Подожди тут, всего минутку. Ладно, сказав это, развернулась и пошла на кухню. Отсутствовала она недолго, действительно не больше минуты, может быть, полторы. Когда вернулась, я уже полностью оделся и накинул пиджак. Вот, с явным недовольством в голосе произнесла она и протянула руку. В ладонь мне упал небольшой пузырек из прозрачного желтого пластика с белой крышкой. Рассмотрев, я встряхнул его, и лежащие внутри белые таблетки запрыгали по стенкам. «Это что еще такое?» «Парень оставил», — пояснила она. «Это просил передать тот мужчина, что искал тебя. Сказал, что если ты как дурак по какой-то причине решишь сорваться с постели, а я не смогу тебя переубедить, то отдать тебе их. Просил передать, что можно принимать одну таблетку раз в 2 часа. Да, кстати, про дурака, это его слова, а не мои». Открыл крышку и рассмотрел лежащие внутри таблетки. Белые, с небольшой чертой посередине, и никаких отметок или чего-то еще такого. А еще я вспомнил, что уже видел их раньше. У князя в руках, он сам такие принимал. Любопытно, я ведь чувствую его эмоции. Пусть и паршиво из-за того, что он мастерски их контролирует, но чувствую. Значит, магии в нем нет. Но раз он передал мне точно такие же, или, может быть, я вовсе себя накручиваю, ошибаюсь, принимая желаемое за действительное, ладно, и на том спасибо. Надо, кстати, ему позвонить. Спасибо, Ксюша. Не надо мне твоего спасибо, буркнула она. Просто береги себя и вернись вечером домой. Хорошо, хорошо, кивнул я и, подхватив рюкзак, вышел из квартиры. Бывает, что тебе плохо, и хочется лечь и ничего не делать. Сказать себе: Саша, ты же нехорошо себя чувствуешь. Ну забей ты, ну не развалится мир без тебя. Все же будет хорошо, ну сами разберутся. Нет, не разберутся. И да, развалится. Только не мир, а твоя личная жизнь. Потому что один раз дал слабину, и в следующий раз это будет сделать уже проще, а затем еще раз, и еще, и снова, пока не превратишься в размазню, которая будет каждый раз выбирать более легкий путь, просто потому, что на нем не надо будет прикладывать каких-либо усилий, и все, в прямом смысле слова. Выйдя на улицу, достал телефон и набрал князя. «Что за таблетки?» – спросил, едва он только снял трубку. «Судя по твоему звонку, я так понимаю, что моим рекомендациям ты следовать отказался», — вздохнул он в трубку. «Что, вчерашнего обморока тебе мало показалось, что нас не убивает? Рот закрой», — резко произнес он. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Так, может быть, ты наконец перестанешь ходить вокруг да около и объяснишь, в чем, черт тебя дери, дело, а?» Не стал сдерживаться. «Если бы я мог, то сделал бы это давным-давно», — в тон мне ответил князь. «Просто поверь мне, я знаю, о чем говорю. О, это просто прекрасно, потому что я вот вообще никакого понятия не имею, и порой мне кажется, что так даже лучше. Еще раз, что за таблетки? Помогут пережить откат, сам знаешь от чего. Значит, я был прав. Давно ты знаешь?» «Подозревать начал после того случая с Даумовым. Сейчас, когда ты вернул мне пистолет с полным магазином, мои догадки подтвердились. Мда, про это стоило подумать». «Ясно. Ты из-за этого?» «Нет». Кажется, резкость ответа удивила самого князя даже больше, чем меня. «Нет, Александр, в тот день, когда мы встретились с тобой, я отнесся к тебе так не из-за этого. Более того, я надеялся, что этого не случится. Все еще не особо понятно, знаешь ли, здесь все настолько запутано, что я сам порой не знаю, куда стоит ступить, Александр», — ответил князь, и я услышал искренность в его словах. «Просто хочу, чтобы ты знал, я не стану использовать ни тебя, ни это для своих целей, но объяснять мне причины всего произошедшего ты тоже не торопишься. Такая информация имеет свою цену». «Ну да, точно, а то я начал забывать, с кем разговариваю». «Не деньги, Александр, совсем не деньги. Она буквально может убить тебя и всех, кто тебя окружает, если выплывет наружу. Отсюда и осторожность. Но если ты так этого хочешь, то мы можем поговорить. Но для начала я хочу, чтобы ты кое-что сделал». «Это что же? Помнишь мой совет?» Я напряг память, пытаясь вытащить из омута усиливающейся мигрени нужное воспоминание. «Что?» — будто угадал мое состояние князь. «Голова болит. Понемногу начинает. Таблетки принял?» «Еще нет. Сделай это прямо сейчас. И продолжай по одной каждые 2 часа. Это поможет продержаться. Но больше суток их принимать нельзя. Запомни это. Максимум 24 часа. Лучше вообще меньше. В противном случае последствия будут еще хуже. Ну, заставлять меня дважды не надо». Вытряхнув на ладонь белый кругляшок, проглотил его. Не без труда. Зато почти сразу стало легче. Я даже немного удивился. Обычно таблетки не должны так быстро действовать. Что, стало лучше? Слушай, ты уже надоел со своим угадыванием, разозлился, но затем слегка успокоился. Да, стало. Помни, одна штука в 2 часа, не больше и не меньше. И соблюдай график, это важно. Я понял, и сделай то, о чем я тебя просил. Ты имеешь в виду поискать информацию про, как ты сказал, там их звали, Разумовские? Да, именно про них, а потом поговорим как-нибудь. И повесил трубку. И вот вроде пообщались, а толку? Один вопрос и остались. Немного подышав свежим воздухом, вызвал себе такси. Уже в машине набрал Анастасию. Уже еду, произнес я, как только она сняла трубку. Объясни мне, в чем дело, этот идиот Савин. Вот в чем. Спокойнее, Насть, давай по порядку. Ладно, ладно, он приперся в отдел рано утром. Я как раз собираюсь идти на встречу с нашим клиентом, а он мне запретил. В смысле запретил? Да в прямом. Я пыталась объяснить, что у нас есть его разрешение, но он взбесился, устроил истерику и порвал его у меня на глазах. И сказал, чтобы я близко не смела подходить к его клиенту, что он сам все решит и без нашей помощи. Так, ладно, ты пыталась поговорить с Ромой, думаешь, что я стала бы тебе звонить, если бы у меня выбор оставался? Ну вот, в общем-то, и подтверждение моих мыслей. Так я и думал. Что он сказал? Да ничего он не сказал. Странно, у нее такой голос, будто она не хочет что-то рассказывать. То ли стесняется этого, то ли стыдится. Понять не могу. Эх, жаль, не способен чувствовать эмоции по телефону. Это в каком смысле? Да в самом прямом. Ни Ромы, ни папы с утра нет в офисе. Вообще, ни одного старшего адвоката. Райновский приехал с утра и устроил такую головомойку, что фирма до сих пор на ушах стоит. Их всех вызвали на разборки в Министерство юстиции по требованию Румянцева. А Светлана Сергеевна, да я была в отделе кадров уже через 20 минут после того, как этот идиот устроил скандал у нас в отделе. Ее тоже нет на месте, и я не могу найти ни одного начальника отдела. Так, глубокий вдох, успокоимся. Чем нам это может грозить в перспективе? В целом, в долгосрочной перспективе, наверное, ничем таким уж страшным. Только вот, подумаем, Савин – инфантильный идиот. Он привык, что ему ничего не надо делать. Сидит, балдеет, ни за что не отвечает. Получает деньги по больничному. Уверен почти на 100%, что лист у него фальшивый. Скорее всего, либо по знакомству получил, либо просто купил. И он труслив. А вот теперь переходим к самому неприятному. В этой ситуации виноват я. Скорее всего, позволил себе минутную слабость насладиться его ошалевшей мордой, когда сообщил, что наша жуткая начальница отдела кадров хочет его увидеть. Если уж на остальных сотрудников эта женщина такого страха одним своим появлением наводит, то что будет с нашим любителем валяться на постели и смотреть сериалы по фальшивому больничному? Правильно, он начнет трястись от страха от одной мысли о том, что на него наконец обратили свой взор, и попытается это исправить. А что делают все инфантильные лентяи, когда им приходится спешно делать что-то, чтобы по голове не настучали? Решить проблему максимально быстрым и удобоваримым способом. И именно здесь крылась основная опасность. Насть, Савин приходил в отдел после встречи с клиентом? Да, ответила Лазарева. Сказал, что сам все закончит и чтобы я не смела прикасаться к этому делу. Только тебе? Да, я. Стоп, меня неожиданно осенило. Ты сказала ему, кто ты такая? Да-да, она точно что-то не договаривает. Настя, в чем дело? Он написал заявление на тебя. Я узнала у девчонок в отделе кадров, когда искала Светлану Сергеевну. Какое еще заявление? Что ты не соответствуешь занимаемой должности, не выполняешь свою работу и прочее, прочее, прочее. Там перечень на 2 листа. Так, надо сдержаться, чтобы не заорать. Спокойно. И ты решила только сейчас мне об этом рассказать? А почему ты думаешь, я тебе больше 20 раз звонила? Обиженным тоном спросила она. Я и хотела. А сейчас, в самом начале ты не могла сказать. Так ты спросил, и я. Ладно, плевать. Где он сейчас, я не знаю. Правда, он забрал все бумаги по делу и уехал. Сказал, что покажет, как нужно решать такие дела, и чтобы я ни к чему не смела прикасаться до его приезда. То есть он настолько сильно боялся потерять нагретое место, что готов даже закуситься с Анастасией, прекрасно зная, какая у нее фамилия. Так, что ли? Или же дело в чем-то другом? Мне в голову пришла мысль. Вспомнилось знакомство Ксюши и Насти. Я даже немного обдумал ее, едва не откинув в сторону как сумасшедшую. Не может же быть все настолько глупо. Хорошо, я буду, быстро глянул по сторонам и попытался сориентироваться. Буду минут через 20. Постарайся за это время узнать, где сейчас Савин и что этот идиот задумал. Хорошо, я постараюсь. Не надо стараться, Настя, сделай это. Все, я повесил трубку и откинулся на спинку кресла. Помассировал глаза. После таблетки мигрень по большей части отступила, но все равно продолжала пульсировать в висках. Ну хоть мозги работали четко. Итак, признаем, что косвенно в происходящем виноват я. Понял, принял, смирился. Что с этим делать? Ответы будут зависеть от того, что сможет к моему приезду узнать Настя. Эх, стоило отдать этому увольню приказ поумнее. Подписывай все, что я тебе дам. Тогда мне показалось это умным, а сейчас надо было добавить, чтобы не мешал нам работать, или что-то другое. А вообще надо срочно возвращать Марину обратно на работу. С ней как-то легче и приятнее. Она хотя бы любит свою работу. А еще понял, что поступил абсолютно правильно. Иначе все эти проклятые события прошли бы мимо меня. Попутно задумался, стоит ли звонить Роману. По-хорошему, у меня 5 пропущенных вызовов от него. Но что-то мне не хотелось. Особенно после слов Анастасии о том, куда они все двинулись и по какой причине. Ладно, пусть будет компромисс. Отправил ему короткое сообщение, чтобы набрал меня при первой же удобной для него возможности. Вроде и не слишком грубо, но настойчиво. Сойдет. Через 18 минут, я засек, машина остановилась напротив здания, где находилась фирма. Быстро выскочил наружу и уже пару минут спустя выходил из лифта на этаж, направился в отдел. Снова проклятая бумажка на двери. Как я и предполагал вчера, сорвал ее и зашел внутрь. «Наконец-то!» — воскликнула Настя, едва я только вошел. «Я, ты нашла его?» — Анастасия кивнула. «Да, Саша, этот гад собирается заключить сделку с полицейским департаментом. Я только что выяснила. 25 минут назад у нас запросили вариант соглашения. Дерьмо, чего-то такого я и ожидал. Гаденыш собирается решить это дело быстро и с выгодой для самого себя. В данном случае... просто и быстро закрыть дело, показав тем самым, что он полезен. И ведь любой нормальный человек на его месте моментально бы понял, что с нашей начальницей отдела кадров это не сработает. Вообще, почему-то я был уверен на все 110%, что Светлана Сергеевна не знает такого слова, как милосердие. И демонстративное появление со словами «Смотрите, смотрите, я закрыл дело, я полезный, тут не поможет, вот совсем». Но какая ему разница? Все, что сейчас его должно волновать, это как прикрыть свою задницу. Ясно. Бери все материалы по этому делу. Поехали. Саша, он порвал наше разрешение на работу. Плевать, бросил, быстро собираясь оставленные вчера на столе бумаги. Он же буквально выпер тебя из отдела и... Да плевать я на это хотел, рявкнул. Все, что меня сейчас волнует... это наша работа, а этот говнюк собирается ее испортить. Свою работу я портить никому не позволяю, а еще мне надо кое-что распечатать. На то, чтобы выяснить, куда он поехал, ушло не так уж много времени. Благо у Анастасии остался номер телефона Вадима, по которому она с ним связывалась раньше. Так что мы довольно быстро смогли узнать, что Савин потребовал от него приехать к зданию судебного департамента к 7:30. Глянул на часы, уже 6:37. Сидя в такси, я буквально чувствовал, как время утекает у нас сквозь пальцы. А ведь дело-то, по сути, плевое. В нем не было ничего сложного. Из тех, где победа гарантирована даже не упорством, а обычной дотошностью. Сергеев Вадим Юрьевич, 24 года, бывший студент, отчисленный за прогулы. Впрочем, его это не сильно расстроило. Все равно, похоже, перспектива грызть гранит науки его не особо прельщала. Вероятно, тот самый случай, когда родители буквально уговорами заставили свое чадо поступить, потому, что в первую очередь так хотели именно они, а не сам ребенок. Теперь же наш клиент мог наконец получить то, к чему у него на самом деле лежала душа. Играет в панк-группе, и вроде бы довольно успешно. Как мне рассказала Анастасия, они по несколько раз в месяц дают концерты в барах по всему городу и даже неплохо зарабатывают.